Дарение. Исследование картуляриев позволяет сделать ряд замечаний общего характера. Прежде всего, главный способ приумножения богатств ордена совершенно естественно состоял в дарениях, которые, однако, принимали различные формы и иногда прикрывались юридическими сделками, в наши дни получившими иное название. Во-вторых, обильные и частые в XII столетии, в первой половине XIII века, дарения проявляют тенденцию к сокращению, а с 1250 года становятся единичными. Свидетельствует ли это об охлаждении общества к тамплиерам? Коснулись ли ордена первые губительные для его репутации подозрения? По всей вероятности, все же нет, несмотря на известную критику, вызванную алчностью некоторых командоров или столкновениями с духовенством по поводу взимания десятин. Между тем, знатные семьи, так же как мелкие и средние сеньоры, больше не проявляли щедрости. Не потому, что орден пал в их глазах, а просто сами они в целом сделались менее богатыми. Крестовые походы заметно истощили их. Кроме того, после потери Иерусалима Святая Земля считалась уже утраченной, и дух крестовых походов отошел в прошлое, несмотря на неудачную авантюру Людовика Святого в Мансуре, а, возможно, благодаря ей. Правда, общество еще не решалось возложить на храмовников ответственность за все невзгоды, пока еще нет, но оно склонялось к этому, учитывая неблагоприятный ход событий. Наконец, в обществе не без зависти взирали на увеличение богатства ордена. Почему, собственно, они так богаты? И на что в дальнейшем послужит им это богатство? Так зарождался ропот, через 50 лет вылившийся во вспышку ненависти и приведший тамплиеров к гибели. Но вернемся назад, то есть в ту эпоху, когда дарения в изобилии сыпались на командорство храмовников. Понятно, что, вступив в ряды ордена, богатый человек желал принести с собой какое-то имущество, своего рода приданое. Так поступил и граф де Каменш, принятый в Монсоне. Можно понять и тех, кто дарил ордену, чтобы в конце жизни быть допущенным в его ряды и чтобы после смерти их тела, облаченные в белые плащи, погребались на кладбище тамплиеров. А что же другие? Вспомним еще раз, насколько глубока и горяча была вера в ту эпоху, насколько она была живой и как тесно соприкасалась с повседневной жизнью. Какой ужас испытывали люди перед адом и дьяволом, и какая надежда на обретение рая двигала ими. Дарение, если оно носило добровольный характер, прямо или косвенно обусловливалось религиозной концепцией, даже если дарили из чувства восхищения, порой неосознанного, тамплиерами. Рыцарям храма жертвовали из христианского милосердия, потому что они величали себя бедным воинством Христовым и потому что действительно ни один из них не владел собственным имуществом. Однако гораздо чаще дарение совершалось ради любви к Всевышнему и отпущения грехов, а нередко просто в благодарность за определенные услуги. Случалось и так, что дарители, исполненные желания снискать духовные блага и воспользоваться молитвами рыцарей ордена тамплиеров, не имели возможности уступить свое имущество без компенсации. В таком случае составлялся документ дарения-продажи, дарение части имущества и продажи другой его части в виде вознаграждения за понесенный ущерб. Бывало, что даритель сохранял за собой право собственности или взимание платы за наем, и тогда дарение приобретало характер долгосрочной аренды. В иных случаях дарение покрывалось займом, гарантированным земельной собственностью по типу ипотеки. Термин «дарение» применялся также к сдаче в наем поземельного налога, то есть передаче земли в аренду за плату деньгами или продуктами, к обмену или к особому акту передачи крепостного с его семьей и участком, точнее, к передаче прав на труд этого человека. Имели место и случаи передачи ордену тамплиеров самого себя. Поручить себя ордену означало обрести надежную защиту и многочисленные льготы, но после смерти человека все его имущество отходило храмовникам. Этими операциями не исчерпывались все виды деятельности ордена. Находились братья, неразборчивые в средствах, которые слишком преуспевали, выманивали чрезмерные пожертвования и, в конце концов, заслужили совершенно справедливые упреки современников. Но ведь старались-то они не для себя, а для ордена и, в конечном счете, для Бога. Что действительно изумляет в манере тамплиеров вести дела, так это упорство в достижении намеченной цели, последовательность действий, ловкость и терпение в собирании разбросанных владений и в повышении рентабельности производства. Другими словами, их методы укрупнения земельного хозяйства. Они вырубали леса, когда считали это необходимым, рыли пруды и осушали затопленные поля. На командорствах Запада лежала обязанность приносить пользу, чтобы пополнять казну. Как таковое, богатство для тамплиеров ничего не стоило.